Глава 7. На дороге, рядом с воротами импозантного замка, стоял Volkswagen. Мужчина гигантского роста, с серебристыми волосами, одетый в поношенный костюм, склонился над мотором. Другой сидел на траве и курил сигарету. Время от времени мимо проносились машины, направляющиеся к Мюнхену, но никто не останавливался, чтобы предложить помощь. Малик в пятый раз отвинчивал свечу. Даже будучи уверен, что за ним никто не следит, он, тем не менее, не хотел полагаться на случай. Когда он ставил свечу на место, ворота замка открылись, и яркий триумф осторожно выехал на дорогу. Малик выпрямился и проводил машину глазами. Он знал, что эта машина принадлежит Раснольду, но за рулем сидел другой человек. Коренастый, со светлыми волосами, в плохо сшитом костюме. Малик подумал и быстро принял решение. Он опустил капот и крикнул: «Следуй за ним!» Линз вскочил и быстро сел за руль. «А ты?» — спросил он, быстро запуская двигатель. «Не беспокойся, следуй за ним. Не теряй из виду. Как только узнаешь, куда он поехал, сообщи». Линз кивнул головой, включил скорость и поехал за триумфом по дороге в Мюнхен. Малик зашел в лес. Он сел на землю под кустарником. Через 5 минут он увидел, как Мерседес Гирланда выезжает из ворот и поворачивает налево. За рулем сидел тоже незнакомый человек. Машина направилась по дороге в Гермиш. Малик задумчиво почесал нос, думая, что он все угадал правильно. Гирланд, девушка и Раснольд действительно попали в ловушку. Сейчас Малик ничего не мог делать. Следовало ожидать ночь. Он прислонился к дереву и продолжал наблюдение. Через 2 часа, когда стало темно, он поднялся, осторожно вышел из леса и пошел вдоль стен. Метрах в 400 от главного входа остановился и внимательно осмотрел гранитную стену. Потом вытащил из кармана стальную кошку и длинный тонкий нейлоновый шнур. Со второй попытки кошка прочно зацепилась наверху стены. Малик посмотрел по сторонам, никого не увидел, взялся 2 руками за веревку и, опираясь всем весом о стену, быстро поднялся. Потом остановился. Посмотрел вниз, отцепил кошку, подтянул веревку, свернул ее и перебросил на другую сторону. Спустившись вниз, он свернул веревку, засунул ее в карман, вытащил из наплечной кобуры пистолет с глушителем. Луна спряталась за облаками, и Малик видел отдаленные огни замка. Он прислонился к дереву и ждал. Через час он смог увидеть, как развернулись события. Малик заметил человека, появившегося на балконе первого этажа. Тот спускался по водосточной трубе, потом тяжело спрыгнул на террасу, покачался, восстановил равновесие и побежал по ступенькам на лужайку. Малик выпрямился. Вдруг прожектор осветил бегущего человека. Малик видел борьбу этого человека с собаками и слышал сухой треск выстрела. Гигант спрятался в тени леса и не шевелился, пока 2 мужчин не забрали труп. Лю Сьюк и фон Гольц стояли на освещенной террасе и смотрели в сторону леса. Фон Гольц держал в руке микрофон, и его четкий голос, усиленный громкоговорителем, был слышен всем. «Не приближайтесь к стенам. К ним проведен электрический ток. Вы не можете убежать из поместья? Возвращайтесь! Возвращайтесь!» Сьюк нетерпеливо ждал, когда он закончит. «Вы уверены, что они не смогут выйти?» Фон Гольц выключил микрофон. «Конечно. Никто отсюда не сможет выйти. Стены и решетки электрифицированы, но, несомненно, понадобится какое-то время, чтобы их найти». «Все было бы просто, но у меня, к сожалению, больше нет собак. Эти 2 пса были выдрессированы на людей. Эта сволочь их убила. а у соседей есть только охотничьи собаки. К тому же я не могу их попросить без объяснений. Но как только станет светло, мы пойдем на охоту в лес. Это, конечно, будет забавно. Я уверен, что эти двое не могут выбраться отсюда. Но если они попытаются перелезть через стены... Фон Гольц взял микрофон и снова повторил свои предостережения. Слушая его, Малик мрачно улыбался. Гирланд в темноте на третьем этаже тоже улыбался. Он вошел в большую захламленную мебелью комнату и открыл дверь. «Все в порядке», — прошептал он Джулиан. «Они думают, что мы в лесу, как я и надеялся». Он зажег крошечный электрический фонарик и осмотрел комнату. «Можно подумать, что мы на складе», — пробормотал он, беря Джулиан за руку. Пробираясь между мебелью, они, наконец, нашли дверь. Марк осторожно толкнул ее, прислушался и направил свет фонаря в другое помещение. «Мы устроимся здесь». Дрожа от страха, Джулиан уселась на пыльную кровать. Гирланд подошел к ней, закрыв дверь. «Что мы будем делать?» — прошептала она. «Если нас найдут, то они убьют нас, да?» «Сначала пусть найдут нас. Они ничего не будут предпринимать до утра и наверняка начнут поиски с леса. Когда все уйдут, я попытаюсь позвонить. Нужно найти телефонный аппарат. Я предупрежу кого-нибудь из американских военных в Мюнхене. Они приведут все в действие, и мы выйдем отсюда. Не беспокойтесь, нужно только забыть про обед и ожидать первый завтрак». «Военные? Вы сошли с ума!» — воскликнула Джулиан, стараясь различить лицо Марка в темноте. «Зачем вы хотите, чтобы военные занимались нами? Нужно предупредить полицию». «Нет, моя дорогая, нужно обратиться к армии. Не забывайте, что вы дочь будущего президента. Когда я заявлю, что вас похитили, вся армия США, находящаяся в Германии, прибежит на помощь с танками и авиацией». «Нет!» — закричала Джулиан. «Я никогда не воспользуюсь именем своего отца!» Гирланд тяжело вздохнул. «Вы это твердо решили?» «Да, я никогда!» «Хорошо, хорошо, ладно. Я понял. Значит, вы не хотите, чтобы вас спасала американская армия?» «Нет». «Жаль. Было бы довольно забавно смотреть, как танки разрушат все эти решетки». «Ну, хорошо. Так вот, что вы сделаете. Вы спуститесь вниз, найдете графа, мило расскажете ему, что вы ничего не хотите иметь общего со своим папой, и попросите его сделать вам любезность и перерезать вам горло». Джулиан онемела от ужаса. «Я вас ненавижу!» — закричала она. «Вы ничего не понимаете!» «Я понимаю, что вы девчонка, которая слишком рано развелась, но тем не менее осталась ребенком в интеллектуальном плане. Мы теряем время. Вы уверены, что не хотите быть спасенной армией? Лучше умереть. Это не исключено». «Хорошо. В таком случае буду выкручиваться сам. Вы можете оставаться здесь и ждать, пока вас найдут. Мне не нужна армия, чтобы выбраться отсюда. Салют, куколка!» Он хотел подняться, но Джулиан вцепилась ему в руку. «Вы не оставите меня!» «Увы, оставляю. К сожалению, я вынужден вас бросить. Нужно подумать о своей собственной шкуре. Девушка с политическими идеями всегда обуза. Даю вам 10 минут. Или вы остаетесь здесь, или же вы спускаетесь к графу. Ну, кто знает, может, он на вас женится? Но держу пари, что скорее он перережет вам горло». «Вы отвратительны. Как вы можете меня оставить?» «Не стоит так нервничать, Бэби. Вы должны выбрать. Но можно, в конце концов, договориться, — сказал он, усаживаясь. — Я мог бы вытащить вас отсюда, не обращаясь к армии, при условии, что мы заключим соглашение. — Что вы хотите сказать? — Вы должны мне пообещать оставить отца в покое. Вы должны также дать обещание больше не работать в этой дурацкой организации и не сниматься в порнографических фильмах. Она выпрямилась и вздохнула. — Вы действительно наемник моего отца? — Нет, моя радость, я работаю только на себя. Этим делом я занялся только ради денег. Мне наплевать на него. Но когда я берусь за какое-либо дело, то довожу его до конца. Если вы мне дадите слово, я вам помогу. — Честно, — говорит Джулиан, — мне в высшей степени наплевать на вас и вашего отца. Если вы серьезно думаете, что можете сами выкрутиться, вернуться в Париж и вновь делать ваши свинские фильмы, давайте. — Это шантаж, — сказала Джулиан, немного успокаиваясь. — Ну и что? Разве это противоречит вашим принципам? — У нас есть время, подумайте, а я буду любоваться пейзажем. Он поднялся, открыл балконную дверь и вышел. Луч прожектора продолжал шарить по лесу. Гирланд заметил группу мужчин в ливреях, пересекающих лужайку, и скоро услышал предупредительный голос, что стены электрифицированы. Спрятавшись в темноте, Марк некоторое время смотрел за движением внизу, радуясь, что собак больше нет. Тем временем собралось более 30 человек. Точно пересчитать их было невозможно, так как они появлялись и исчезали в лучах прожектора. Наконец Гирланд решил, что дал Джулиан достаточно времени, чтобы принять решение. Если она откажется, он ее, конечно, все равно не оставит, но все же надеялся, что его блеф принесет удачу. Гирланд закрыл окно и обернулся. — Ну, скажем друг другу до свидания? — «Если я дам вам обещание, какая гарантия, что вы меня вытащите отсюда?» «А какая гарантия, что вы сдержите обещание?» — возразил Гирланд, усаживаясь с ней рядом в темноте. «Когда я даю слово, я его держу. Ладно, я шлюха и ничего не стою, но я держу свое слово. Если вы не сдержите своего обещания, ничто в мире вам не поможет. — Прекратите меня пугать! — выпалила она зло. — Я же вам сказала, что сдержу слово. Сколько раз нужно это повторять? — Но есть у вас возможность вывести меня отсюда живой? — Я не могу дать гарантии, Джулиан. Внизу добрых 30 человек. Они вооружены, и стены электрифицированы. Есть и снайпер, который очень хорошо знает свое дело. У нас немного шансов, но я попытаюсь. Без вас я наверняка бы выбрался, но с вами эта операция становится более рискованной. Но без меня вы ни за что отсюда не выйдете. Если нам не повезет, ваши обещания не будут иметь значения. Они убили Раснольда, могут убить и нас. Это не очень сложно. Нужно, чтобы вы делали все, что я вам скажу. Это, наверное, нелегко, но это возможно. Хорошо. Когда вы меня вызволите отсюда, я вам дам обещание, и я его сдержу. У нас еще ночь впереди. Поищем кровать. А вы собираетесь спать? А почему бы и нет? А нельзя попытаться выбраться сейчас? Мне нужны фильмы. Когда я их передам вашему отцу, он мне даст 10 000 долларов. Останемся здесь и подождем, пока их привезут. Вы сошли с ума. Они никогда не позволят нам убежать отсюда. Спокойнее, Джулиан. Доверьтесь мне. Я вам уже сказал, что у нас есть шанс выбраться. Видя, что люди идут в лес как раз к тому месту, где он стоит, Малик спрятался в заросли. Он поднял глаза и, различив на некоторой высоте крепкую ветку, разбежался, ухватился за нее и мгновением позже забрался на дерево. Удобно устроившись, он смотрел вниз, видел лучи фонарей, слышал треск сучьев под ногами. Они прошли под ним и удалились. Поиски продолжались около часа. Потом старший группы решил, в конце концов, что они напрасно теряют время. Было около 8 часов, и Малик, следя за людьми, направляющимися к замку, видел, как они исчезли за служебной дверью. Толстый мужчина, одетый в ливрею, взбежал по ступенькам и обратился к двум мужчинам, которые ожидали, сидя на террасе. — Ну? — сухо спросил фон Гольц. — Невозможно, мсье граф, — ответил человек. — Нет никаких шансов найти их в темноте. Завтра, может быть, но сегодня... — Вы уверены, что сможете найти их завтра? Человек наклонился. — Нужно время, мсье граф, ведь у них никаких шансов убежать. К тому же завтра им захочется есть и пить. Фон Гольц жестом отослал его. Когда человек ушел, Люс Юг выпил свой стакан виски и посмотрел на фон Гольца. — Удовлетворены? Сьюг пожал плечами. — Они могут быть где угодно в лесу. Мои люди прекрасно знают все вокруг, всю территорию замка, но этот человек прав. В темноте их найти невозможно. Когда станет светло, мы их найдем. Гирланд не вооружен. Я приказал обыскать его вещи, когда он был в бассейне. Оружия не нашли. Так что это вопрос времени. Появился слуга и объявил, что обед подан. Фон Гольц и Сьюг сели за хорошо сервированный стол. Граф был немного обижен, увидев, что Сьюг едва попробовал еду. «Может быть, попробуете это?» «Спасибо, мне достаточно, я не голоден», — пробормотал Сьюг, отодвигая тарелку. Фон Гольц раздраженно сделал слуге знак принести второе блюдо. «Что вас беспокоит?» — спросил он у Сьюга. «Поговорим позднее». Принесли баранину, но фон Гольц потерял аппетит. Он тоже начал волноваться. Радниц предупреждал его, что Гирланда надо остерегаться. Сейчас американец ускользнул от него. Хотя он и был уверен, что Гирланд не сможет выбраться, понадобится много времени, чтобы его найти. Рубильник, включавший ток стены, находился в комнате охраны рядом с дверью. Утром, когда приходят слуги, его обязательно отключают, чтобы они могли войти. Если Гирланд знает точное время, он попытается в этот момент перебраться через стену. Но как он может это узнать? Фон Гольц отодвинул свою тарелку, повернулся к слуге, стоявшему за его стулом, и попросил прислать старшего. Сьюг тоже отодвинул тарелку. — Что произошло? — спросил он. — Гирланд, — пробормотал фон Гольц, поднимаясь. — Я знаю, что он не может удрать, но... Дверь отворилась, и вошел старший. — Что происходит в павильоне? — спросил граф. — Все нормально. Трое вооруженных людей будут там всю ночь. «Хорошо. Пускай не дремлют». «Конечно, месье граф». Старший поклонился и вышел. «Может быть, немного сыра?» — предложил фон Гольц, садясь за стол. Хорошие новости вернули ему аппетит. Он уже жалел, что приказал убрать баранину. Ему не нравился Сьюг. У этого убийцы не было никакого достоинства, и его невозмутимая физиономия действовала на нервы. Но Ганс знал, этот человек пользуется доверием дяди. Он был уверен, что если Сьюг отзовется о нем плохо, то его вышвырнут из замка. Он не строил никаких иллюзий по поводу своего дяди. — И что еще? — — спросил фон Гольц. «Я пытаюсь поставить себя на место Гирланда», — ответил Сьюг, зажигая сигарету. «Я начинаю думать, не обманул ли он нас. Мы исходим из принципа, что раз Раснольд пытался убежать, Гирланд и девушка попытаются сделать то же самое. Мы полагаем, что когда Раснольд убивал собак, то они вдвоем спустились на террасу и побежали в лес. Но предположите, что они не сделали этого. А если они просто поднялись наверх? На месте Гирланда я бы поступил именно так. В замке очень много комнат и достаточно мест, чтобы спрятаться». Фон Гольц замер. «Уж не думаете ли вы, что Гирланд настолько глуп, чтобы остаться в доме? У него была возможность убежать, и он наверняка ею воспользовался». «Вы думаете? Он ведь не знал, есть ли у вас еще собаки. Уверен, он до сих пор в замке вместе с девушкой». «Мы скоро это узнаем. Я заставлю обыскать дом». — Да, неплохая идея. — Заставьте обыскать замок, — сказал Сьюг. Фон Гольц послал за старшим. Тот с ругательством отбросил вилку, понимая, что граф хочет его видеть немедленно. Пятеро слуг, с которыми он обедал, про себя улыбнулись. Они не любили старшего. — Возможно, — сказал фон Гольц, накладывая большую порцию сыра, — что эти люди не скрылись в лесу. Они могут быть где-то здесь. Обыщите все комнаты. Старший подумал о своем прерванном обеде. — Хорошо, мсье граф, — сказал он, поклонившись. — Но позвольте вам заметить, что подвалы не имеют освещения, и они захламлены мебелью. Искать при свете фонарей будет трудно. Я бы посоветовал графу перенести розыски на утро. Мы сможем открыть ставни и искать при дневном свете. Фон Гольц повернулся к Сьюку. Тот пожал плечами. — Хорошо, но поставьте по одному человеку на каждом этаже. Как только станет светло, розыски продолжить. Гирланд подумал, что безопаснее подняться на пятый этаж. Он пересчитал этажи, как только приехал в замок. Всего 8. Выбирая пятый, он оставил в резерве 3, чтобы можно было спрятаться там в случае, если появится необходимость. Держа Джулиан за руку и освещая дорогу карманным фонарем, Марк провел ее отдельным коридором до лестничной площадки. Толстый ковер заглушал их шаги. Было только слышно порывистое дыхание Джулиан и стук посуды, которую внизу убирали после обеда. Они тихо поднялись наверх. Свет из вестибюля не доходил сюда. Гирланд прислушался. Было тихо. Не зажигая фонаря, он вошел в коридор, где все пахло гнилью и сыростью. Держа Джулиан за руку, он прошел несколько дверей и осторожно толкнул пятую. Зажег фонарик. Перед ним была большая комната с закрытыми ставнями. В углу стояла широкая кровать. Они вошли и закрыли дверь. — Это подойдет, — сказал он. — Как же мне хочется выбраться из этого проклятого дома, — вздохнула она. — Завтра. — Вы голодны? Он почувствовал, как она задрожала в темноте. — Нет. — А я голоден. — Ну ладно, давайте спать. — Не могу. Очень боюсь. Гирланд улегся на кровать и заставил ее лечь рядом. — Жаль, что вы не побоялись сниматься в этих фильмах, — сказал он, беря ее за руку. Неужели не понимаете, какому риску подвергались, пытаясь шантажировать отца? «Если бы это можно было повторить, я бы повторила», — заявила Джулиан не очень убежденно. «Оставьте меня в покое». Извините, я забыл, что вы женщина зрелая и очень неуравновешенная. Хватит! Вы отвратительны! Помолчав, она продолжала. Послушайте, а если я пойду к графу, отдам ему фильмы и пообещаю не снимать других, он нас отпустит? Блестящая идея, сказал Гирланд, смеясь. Так или иначе, фильмы у него завтра будут. А почему вы думаете, что он отпустит? Но вы же мне поверили. Я был вынужден. Спите. Гирланд повернулся на бок и закрыл глаза. Через некоторое время он заснул, а Джулиан продолжала глядеть в невидимый потолок. Она всегда ненавидела своих родителей, но сейчас уже жалела о том, что сделала. Она признавала, что Гирланд прав. Организация освобождения, конечно, блеф. Она вступила в нее только потому, что хотела разозлить отца. Джулиан подумала о Раснальде и с удивлением заметила, что ей все равно, жив он или нет. Она никогда бы не снималась в этих отвратительных фильмах, если бы Раснальд не заставил ее принять наркотики. Удастся выбраться из этой передряги, она изменит жизнь. К черту отца, пусть становится президентом, и пусть американцы получат то, что заслуживают, она будет вынуждена покинуть Париж. Эта дурацкая лига не оставит ее в покое, поедет в Лондон. У нее там есть двоюродный брат, который служит в посольстве США. Он поможет ей найти работу. Джулиан слышала тихое дыхание Гирланда и завидовала ему. Вспоминая о ночи, проведенной с ним, она подумала, что с таким человеком ей бы нравилось жить. Внезапно она напряглась и прислушалась. Голоса? Она села на кровать. Рука Гирланда лежала на ее руке. Он сразу же проснулся. В чем дело? Мне послышались голоса. Не шевелитесь. Она не могла видеть его в темноте, но почувствовала, как пружины кровати расслабились, когда он поднялся. «Не оставляйте меня! Не шевелитесь!» Он говорил тихо, но достаточно властно. Гирланд подошел к двери, прислушался, но не услышал ничего и осторожно открыл дверь. С лестничной площадки в коридор проникал свет. Потом он услышал мужской голос. «Эй, Райнар! Все в порядке». Внизу другой голос что-то сказал в ответ, но Марк не смог расслышать. «А как ты думаешь, сидеть здесь всю ночь на ступеньках лестницы — небольшое удовольствие?» Послышался смех, потом опять все стихло. Гирланд осторожно открыл дверь и вышел из комнаты. Высокий массивный мужчина в ливрее сидел на последней ступеньке лестницы. Между коленями у него было зажато охотничье ружье. Увидев человека, Гирланд встревожился. Что он делает там? Неужели граф подозревает, что они с Джулиан в замке, а не убежали в лес? Но в этом случае почему граф не организовал обыск здания? Гирланд подумал и, наконец, понял, как трудно произвести обыск в такой темноте. Граф, видимо, ожидал утра. Гирланд вернулся в комнату и рассказал Джулиан, что видел и что, очевидно, произойдет утром. «Вы хотите сказать, они знают, где мы?» — простонала она испуганно. «Не знают, но могут подозревать. Не беспокойтесь. У нас достаточно места для маневра. Если вы будете в точности выполнять то, что я говорю, нас не найдут. Но если вы потеряете голову, мы пропали. Что же делать? Ждать. У нас есть время». Наступила тишина. По совету Марка, Джулиан попыталась расслабиться, но ей это не удалось. Текли нескончаемые минуты. Вдруг она заметила, что ритм дыхания Гирланда изменился. Он спал. Она завидовала его полному равнодушию к опасности, которая их окружала. Потом она различила звук, который напоминал легкий храп, доносящийся из коридора. — Вы слышите? — прошептал Гирланд. Охранник тоже заснул. — А я думала, вы спите. — Да, но у меня легкий сон. Она ничего не сказала, когда он поднялся и пошел к двери, чтобы заглянуть в коридор. Гирланд увидел охранника, сидящего на верхней ступеньке лестницы. Тот спал, закрыв глаза и открыв рот. Гирланд закрыл дверь и зажег фонарик. «Ну, теперь за работу», — сказал он, подходя к окнам. Она соскочила с кровати и подошла к нему. «Хватайтесь за эти занавески и тяните изо всех сил». Как только она взялась за плотные бархатные шторы, он всем своим весом повис на толстом шнуре. Шнур некоторое время сопротивлялся, потом порвался. То же самое Гирланд сделал с другой стороны окна. Потом он подошел к следующему окну. Через несколько минут они имели 8 таких кусков. Гирланд связал их концы. — Что вы делаете? — Запутываю следы. Он открыл окно, распахнул ставни, вышел на балкон и посмотрел вниз. На нижних этажах было темно. Лунный свет освещал лужайку, а лес различался, как темная масса на фоне неба. Гирланд спустил веревку вниз, стараясь, чтобы она не проходила мимо окон. Конец веревки болтался на высоте 2-го этажа. — Нам нужны еще веревки, — сказал он. — Стойте здесь. Я выйду поищу. — Я пойду с вами. — Делайте то, что вам говорят. Гирланд открыл дверь, убедился, что сторож спит, вышел в коридор и проскользнул в другую комнату. Через несколько минут он вернулся, неся 2 куска. На этот раз веревка достала до земли. «Даже если они не поверят, это позволит нам выиграть время». «А мы не можем спуститься вниз?» «Я смогу, вы нет». Она взяла его за руку. «Если мы выйдем отсюда, я оставлю отца в покое. Больше не буду ему надоедать. Обещаю». «Браво! Но сначала надо выбраться. А сейчас пошли. Снимите туфли. Я хочу осмотреть другую комнату. Это слишком мала». Они оба сняли туфли, потом Гирланд открыл дверь, посмотрел на стража и увлек Джулиан в коридор. В глубине коридора они нашли дверь. Гирланд на мгновение включил фонарь. «Подождите», — прошептал он. Он прильнул ухом к двери, осторожно приоткрыл ее, еще раз прислушался и снова включил фонарь. Луч света осветил громадную комнату, которая, по всей видимости, служила банкетным залом. Вдоль стен можно было различить латы и охотничьи трофеи. Значит, в этом зале находилась одна из коллекций итальянского, немецкого и английского оружия, скупленного Германом Радницем по всем уголкам Европы. Гирланд повернулся к Джулиан. «Входите. Мы не могли мечтать о лучшем». Она вошла. Гирланд бесшумно закрыл дверь. Человек на лестнице продолжал спать. Малик видел, как Гирланд вышел на балкон 6-го этажа и спустил веревку до 2-го. Как он наклонился, потом снова исчез в темноте. Малик понял, что тот пошел искать другие веревки. Луна ярко освещала громадный фасад здания, и Малику не нужен был ночной бинокль. Прислонившись спиной к стволу дерева, он ждал. Гирланд вернулся, довязал еще 2 куска веревки и закрепил их. «Значит, они решили убежать», — подумал Малик. «Спуск будет опасным». Но ничего не произошло. Деревянные ставни остались полуоткрытыми, а балкон пустым. Прошло полчаса. Малик понял, что веревка просто приманка. Он одобрительно покачал головой. Ему уже неоднократно приходилось сталкиваться с Гирландом, и он все больше и больше им восхищался. На этот раз, похоже, Гирланд решил остаться в этом замке, стараясь убедить преследователей, что он вместе с девушкой убежал в лес. Малику этот план понравился. Еще полчаса он просидел на дереве, все огни в доме погасли. Охота, очевидно, начнется только утром. Он подумал, что ему дальше делать. Гирланд, вероятно, один, так как девушка скорее обуза, чем помощник. И Малик вспомнил тот день, когда Гирланд мог его устранить, но, к его удивлению, вернул ему пистолет и, обращаясь к девушке, которая хотела его убить, сказал: «Спокойно, Бэби. Мы с ним просто по разные стороны занавес. Мы профессионалы и занимаемся одной работой. Придет время, когда можно будет забыть мелких сволочей, которые тянут за ниточки сверху». Малик очень четко вспомнил все это. Он знал, что сам никогда бы так не поступил. Слова Гирланда произвели на него большое впечатление. «Придет время, когда можно будет забыть мелких сволочей, которые тянут за ниточки сверху». Малик подумал о Ковске. «Маленькая сволочь». Да, Марк прав. А сейчас, когда Гирланд вместе с девушкой в ловушке, Малик решил, что настал момент заплатить долг. Он вспомнил фразы, которые ему вбивали в голову во время изучения английского языка. «Доброе дело не пропадет». Сколько раз он повторял эту фразу, усваивая произношение. Это, конечно, общая фраза, но общие фразы часто верны. Он спустился с дерева и бесшумно спрыгнул на землю. Потом, осторожно переходя от дерева к дереву, добрался до края лужайки. Там остановился и осмотрел фасад. Его затея могла оказаться рискованной. Хотя света в доме не было видно, но он не мог быть уверенным, что за ним никто не наблюдает. Он вытащил маузер из кобуры, бегом пересек лужайку и спрятался в тени здания. Перед лестницей на террасу остановился и прислушался. Было тихо. Никто не закричал, никто не поднял тревоги. Удовлетворенный, он поднялся по ступенькам и пробежал между столами и сложенными зонтиками до веревки. Потом спрятал пистолет и попробовал. Веревка держалась крепко. Опираясь ногами о стену, он стал медленно подниматься. Добравшись до второго этажа, он схватился за балюстраду и, опершись ногами на головы драконов, украшающих стены, прислушался. Для него такой подъем был нетруден. Он был в прекрасной форме, и мысль о том, что эта веревка оборвется, даже не приходила ему в голову. Так, постепенно, он добрался до балкона пятого этажа, перелез через перила и остановился перед полуоткрытым окном. Гирланд вполне мог быть рядом, в темноте, думая, что по веревке поднимается один из людей графа. «Гирланд, это я, Малик», — прошептал он по-английски. Тишина. Малик медленно подошел к окну и зажег свой фонарь. Убедившись, что комната пуста, он вошел в нее и огляделся. Значит, Гирланд действительно привязал веревку, чтобы симулировать бегство, а сам ушел из этой комнаты. Очень хорошо. Но где он? Малик бесшумно подошел к двери, приоткрыл ее и замер, увидев слабый свет в коридоре. Выглянув, увидел спящего сторожа, а затем осторожно вышел из комнаты. Справа и слева были двери. «Где-то здесь, на этом этаже», — думал Малик, — «прячутся Гирланд и девушка. Нужно быть осторожным и не разбудить стража». Стараясь не шуметь, он подошел к двустворчатой двери, обернулся. убедился, что страж продолжает спать, и, осторожно толкнув дверь, вошел в темный банкетный зал.